Глава 37. Боишься летать? Владимир сияет улыбкой. Нестерпимо хочется треснуть себя ладонью по лбу. Уму непостижимо. Как я могла согласиться на такую необдуманную авантюру? Не планировала. Но сегодня утром ни свет ни заря. Меня разбудил настойчивый стук в дверь. Надо ли говорить, что я пожалела, что притащила раненого Арсеньева к себе домой? Да думала же. Скинув голову, смотрю на него. Сверкая самодовольной улыбкой, он расстегивает пуговицы своего ультрадорогого пиджака. «Почему ты выглядишь так, будто мы летим на какое-то очень пафосное мероприятие? Я чего-то не знаю?» Открыв дверь, я сразу заметила. Выглядел он излишне официально. Легкое замешательство на долю секунды отражается на красивом мужском лице и тут же сменяется усталой улыбкой. Я был в Москве на подписании важного контракта. Встреча затянулась. Из аэропорта сразу к тебе. Не ожидал, что так получится. Других вещей с собой не было. Как на борту переоделся, так и приехал. Ловлю себя на мысли, что неосознанно испытываю прилив удовольствия. Сколько угодно можно ершиться и строить из себя воплощение неприступности, но в любом случае мужская настойчивость и неприкрытый интерес поднимают самооценку невероятно льстят. К тому же я уже подзабыла, как оно, когда за тобой ухаживают. Быт нас с Максом определенно зажрал. Хотя, возможно, только меня. Ведь у него оставались силы покорять сердца чужих дам. Приходится поднапрячься, чтобы вспомнить, когда мы с Фроловым в последний раз были на свидании. С детьми – да, а вдвоем все никак времени не было. Да и зачем ему я, если была другая, более молодая и отзывчивая зажигалочка? Сама не понимаю, как начинаю проваливаться в неприятные воспоминания. «Вика?» — зовет Арсеньев, складывая руки на груди и прожигая меня внимательным взглядом. Вернувшись к реальности, приподнимаю вопросительно брови. Я задал вопрос. «Повтори», — прошу его. «Ты боишься летать?» «Если да, могу попросить стюардессу принести». «Не стоит», — перебиваю, не дав мысли закончить. Я нередко летаю, и проблем никогда не возникает. Голова еще просто чумная, тиран меня разбудил. Не всем дано мало спать и выглядеть свеженькими. Моя дочка многое бы отдала, чтобы иметь такую способность. Несмотря на отсутствие проблем со здоровьем, пить перед сном или долго сидеть в телефоне ей никак нельзя. Все отражается на милом личике. «Не преувеличивай», — непринужденно отмахивается. «Ты тоже выглядишь замечательно». Награждает меня взглядом, от которого я мгновенно смущаюсь и отвожу глаза в сторону. Мне скоро 35, двое детей, неудавшийся брак за плечами, неплохая работа. Жизнь не прошла мимо. Но почему я так остро реагирую на внимание этого человека? Именно этого, только этого. Нельзя сказать, что мужское внимание мне в новинку, но против воли каждый раз я готова краской залиться. Стоит ему бросить в мою сторону испепеляющий взгляд с легким прищуром. Ты мог бы так не улыбаться. Даже не глядя, чувствую его настроение. Удобнее устраиваюсь в кресле, будто спать собираюсь. Ты снова находишься рядом со мной. Мне приятно. Нагнувшись в мою сторону, добавляет. Можешь не притворяться, дескать, мое общество тебя раздражает. Не питай иллюзий на этот счет. Стараюсь не улыбаться. Я просто давно не была в отпуске. На счастье, Владимир не спорит, ограничившись веселым смешком. Мы ведь оба все понимаем, не так ли? Как бы я себя ни убеждала, Макс знатно подпортил мою самооценку, втоптал ее в грязь. Очень устала копаться в себе, искать недостатки, размышлять на тему «Где же я допустила ошибку?». В одном из последних разговоров мама недвусмысленно дала понять, что считает, мол, проблема исключительно и всецело во мне. Погрузившись в работу, упустила мужика. Не додала ему тепла, ласки, заботы. Конечно же, я посмеялась в ответ. Пример перед глазами в ее лице у меня был весьма неприглядный. И все-таки я очень старалась. Она это знает. Знает прекрасно. И все равно бьет по-больному. Разве так можно? В каком бы состоянии я ни приползала с работы, всегда успевал уделить время детям и мужу. За проверкой десятка домашек, готовкой, уборкой, скорее про себя забывала, но никак не про мужа. И что в итоге? Кругом плохая. Угнетающие мысли в итоге исподвигли меня принять предложение Вовы. Вдруг я все еще могу быть другой, легкой, интересной. Правда, щипцами приходится выдергивать себя из окостенелой скорлупы. «Хочешь шампанского?» — уточняет, как только я открываю глаза. «Думаешь, пьяненькая я буду сговорчивее?» «Который раз жажду это проверить?» Заговорчески стреляет глазами. «Даже не думай, я на такое не куплюсь. Ты мне регату обещал. Я хоть и плавать не умею, водичку жуть как люблю». Специально немного преуменьшаю собственные навыки в его глазах. Ожидаемый вид у Арсеньева становится такой, будто он ставит для себя галочку в графе «научить». Несмотря на суточную щетину, выглядит как азартный мальчишка. Отчего-то мне начинает хотеться разыграть этого поганца. Пока в голове зреет план, к нам подходит стюардесса. Спросив разрешения, опускает на заранее выдвинутый столик одинаковые коробки кремового цвета. Они походят на те, в которых кондитерские доставляют свои эксклюзивные десерты. «Счастливого вам медового месяца!» — широко улыбается, глядя при этом исключительно на Вову. С трудом дожидаюсь ее ухода и поворачиваюсь к нему, скептически поджав губы. «Ты можешь не устраивать представлений?» — уточняю у своего обнаглевшего соседа. «В Сочи нас люкс для новобрачных ждет?» Даже не стараюсь скрыть сарказма. «Нет, но если ты хочешь...» Он запинается на полуслове. Прослеживая его взгляд, сразу замечаю. Девушку, которая только что была с нами любезна, кто-то успел до слез довести. «Подожди здесь», — просит Вова, поднимаясь на ноги. Мысленно прикрываю глаза и, пожалуй, матерюсь. «У кого-то синдром Робин Гуда? И как я сразу не догадалась? Это не Макс, заинтересовать которого чужими невзгодами трудно». Ставлю еще один маленький плюсик Арсеньеву и иду следом. Он ведь не настолько наивен, чтобы полагаться на мое послушание. Бизнес-класс, на удивление, пуст. Кроме нас летит всего 3 человека, один из которых сейчас повышает голос на несчастную девушку. «Ты совсем курица, не понимаешь, с кем дело имеешь? Я тебе русским языком говорю. Хочу покурить. А это значит...» Вова мгновенно реагирует на грубость в адрес бортпроводницы. «Это значит, что ты сейчас закроешь рот и тихо займешь свое место». Угрожающе понижает тон, нависая над незнакомцем. Они явно в разных весовых категориях. Противный мужик внешне ничего из себя не представляет. Но это не мешает ему вести себя борзо. Правда, недолго. «Джентльмен выискался? Ты знаешь, кто я?» Оскаливается. «Да я вас всех вместе взятых!» Его небрежный тон срывается с Арсеньева предохранителя. За долю секунды считываю его намерение. Подлетев, хочу схватить за руку, но не успеваю. Ощутимо встряхнув скандалиста, прижимает его лицо к двери в туалет, куда, судя по всему, мужик и рвался. «Еще одно слово, и тебе на коленях перед девушками извиняться придется». Понизив голос до шепота, он еще что-то добавляет. Расслышать мне не удается. В ответ мужчина кивает, и через несколько мгновений Вова зашвыривает его в ближайшее кресло. К дебоширу теряю интерес почти сразу. Он притихает мгновенно. Зато состояние Арсеньева меня беспокоит. Не могу объяснить, но что-то в нем настораживает. Помимо испорченного настроения, он становится излишне напряженным, словно сдерживается из последних сил. «С тобой все в порядке?» Уточняю, когда мы оказываемся на своих местах. Он кивает, не поднимая глаз. «Отлично. Просто дай мне пару минут, и мы продолжим».